Слышишь, гудит монотонный волчок черных часов января. Полузадушенный свет-светлячок бьется внутри фонаря. Вспышка, затмение, мерцающий блюз, пульсоускоренный бег. Если ты спросишь, кого я люблю, я не отвечу тебе. Это не тьма копошится в углу, тьма копошится во мне. Танец неровных теней на полу, танец теней на стене. Снова и снова у нас на виду крутят свою кутерьму. Если ты спросишь, куда я иду, я не приду ни к чему. Трется о стекла январская хмарь, лучше в нее не смотри. Ветер небрежно качает фонарь с гаснущим светом внутри. Поздние сумерки, сон наяву, 40 часов до утра. Только не спрашивай, чем я живу, я не хочу умирать. Я снова на грани погибели, годы, знаешь ли, берут свое. Мне снова приходится постигать давно позабытые умения становиться сильнее себя самого. Впервые оно обнаружилось в раннем детстве, когда врачи ничем не могли мне помочь. Они допре не могли даже определить диагноз, и я спасал себя сам. Помню одну такую жуткую ночь, когда тошнота, ужас и удушье обступали меня, словно хищные звери, окружившие во тьме палаты. Я не мог позволить себе уснуть, зная, что тотчас стану их легкой добычей. Я периодически впадал в полудрему, и воображение рисовало мне фантастические картины. В саду из железных деревьев, напоминавших восточные орнаменты на старинных барельефах, я лежал под матовым светом бутафорского полумесяца, напоминавшего зерно фасоли, и звал на помощь чудо. Звал долго, неустанно, пока, наконец, рядом со мной не присел огромный аист с тонким глиняным кувшином в клюве. Опустив кувшин на землю, птица уткнулась мне в живот клювом, и тот безболезненно проник внутрь. Набрав грязную жидкость моей болезни, аист высунул клюв и сплюнул на песок. Так повторилось несколько раз, пока мой живот не опустел. Затем аист набирал в клюв из кувшина белую, как молоко, прохладную целебную влагу и вливал ее мне в живот. Хворь постепенно отступала, а к утру я чувствовал блаженство и усталость, погружаясь в глубокий сон, завершавший мое исцеление. Шли годы, и я вспоминал об этом все реже. Но все чаще мне хотелось заболеть, как тогда, в детстве, чтобы снова ощутить заботу, материнскую и отчую заботу. Но никого из близких в тот момент не было рядом, а случайные люди, невольно бывшие свидетелями моей слабости, точно по какому-то тайному сговору проявляли нарочитую жестокость и безразличие. Мне ни в чем нельзя было давать себе слабину и выглядеть жалко. Я не понимал, почему. Так и в этот раз во время ночного приступа я снова учился дышать в безвоздушном пространстве, идти под водой, превозмогая смерть в одиночку, верить в абсурдность своих фантазий и преисполняться космическим холодом, быть всемогущим в своем абсолютном бесстрашии и бесчувствии. И всякий раз, когда мне это удавалось, болезнь отступала. Чтобы спастись, нужно представить себе спасение как можно ярче и детальнее и поверить в него, я бы даже сказал, сотворить его самостоятельно из ничего. Каждый раз заново, с нуля, находясь у самой точки невозврата. Похоже, никакого иного спасения ожидать не следует. Из всех целителей мира есть только один – доктор Аист, созданный тобой у последней черты боли, ужаса, страха и отчаяния.